Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре понедельник, 15 июня, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Через 5 лет НКР наладит экспорт черной икры. Азербайджан продолжает нарушать режим прекращения огня. Папа Римский предлагает установить единую дату празднования Пасхи. Очередной выпуск рубрики «Улицы Степанакерта». Итак, подробности новостного блока. Согласно оперативным данным армии обороны НКР, в период с 7 по 13 июня на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана режим прекращения огня был нарушен с азербайджанской стороны около 150 раз. При этом в сторону позиции армии обороны было произведено свыше 1500 выстрелов из различных видов стрелкового оружия. Данные показатели являются беспрецедентно низкими в недельном разрезе не только за последние месяцы, но и годы. Наблюдатели связывают подобную статистику с проходящими в Баку европейскими играми. Премьер-министр НКР Араик Арутюнян в сопровождении ответственных лиц сферы сельского хозяйства посетил районы Аскерана и Мартакерта с целью на месте ознакомиться с ходом реализации экономических программ и урожаем. Первая остановка премьер-министра была на пункте заготовки в Аскеране фонда содействия селам и сельскому хозяйству, где в эти дни принимают урожай ячменя. Араик Арутюнян поинтересовался у ответственных лиц касательно осуществляемых работ. В сопровождении главы администрации Аскеранского района Сергея Григоряна глава правительства отправился на поля, где на месте ознакомился с работами, выразив удовлетворение покосам и противопожарными мероприятиями. В сопровождении главы районной администрации Мартакерта Владика Хачатряна премьер побывал на приграничных полях Мадагиса и Талиша, где выращиваются осенние и весенние посевные культуры. Араик Арутюнян ознакомился с работами, реализуемыми на кооперативных основах, дал соответствующие распоряжения. НКР наладит экспорт черной икры примерно через 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства НКР по итогам посещения премьер-министра Араика Арутюняна рыбоводческого хозяйства в селе Матакис Мартакерского района. Предприятие, основанное компанией Golden Fish K, планирует наладить производство и экспорт рыбы и икры. Глава карабахского правительства осмотрел территорию нового рыбоводческого хозяйства, где уже запущена первая партия мальков. Представители компании рассказали о проделанной работе. Примерно через 3 года предприятие начнет экспортировать большое количество рыбы, а через 5 лет черную икру, говорится в сообщении. Римско-католическая церковь может установить единую дату празднования Пасхи, чтобы все христиане отмечали воскресение Христа в один день. Об этом заявил Папа Римский Франциск, передает РИА Новости. По словам понтифика, католическая церковь готова отказаться от используемого сейчас метода расчета даты Пасхи, согласно которому она празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния, наступившего после дня весеннего равноденствия. Церковь со времен Павла VI была готова установить фиксированную дату для празднования Пасхи, которая бы отмечалась в один день и в Риме, и в Константинополе, и в Москве, приводят слова Франциска СМИ. В Баку состоялась церемония открытия первых европейских игр. Необходимо отметить использование в ходе церемонии открытия европейских игр композиций, исполненных на армянском народном инструменте дудуке, а также исполнение армянской народной песни «Сарявчик», которая зародилась в XIX веке в Эрзуруме и перекочевала на Южный Кавказ вместе со спасающимися от геноцида армянами. Песня приобрела популярность среди жителей Азербайджана в 30-х годах прошлого века, попытавшихся перевести ее на азербайджанский язык, но весьма неудачно, поскольку при написании оригинала песни система ладов и строфы были рассчитаны с учетом специфики армянского языка. Напомню, что с 12 по 28 июня под патронажем Европейского олимпийского комитета в Баку проходят первые европейские игры, которые обойдутся населению Азербайджана, по оценкам СМИ, в 10 миллиардов долларов. Однако для местных жителей игры стали серьезной головной болью, сопровождающейся многочисленными запретами и сносом собственности. Подготовка к играм в Азербайджане также сопровождается репрессиями и жестоким подавлением инакомыслия. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусайлян. այս ամբողջ ծրագրի եւ խմբերքային մտածողությունը եւ ամեն դրամատուրգիան դա Տիգրան Համասյանի նորովի իր մեջով իր պրիզմայով անցած Можно сказать, до Норвегии мы были много раз в Италии, много раз в Германии. Иностранная публика как воспринимает музыку Митаса? Очень хорошо. Это потому, что особенно не надо быть армянином, чтобы понять. Это мировой язык, это искусство высочайшее. Музыка души. Музыка души. Тигран очень талантливый музыкант. То, что он чувствует, он может донести до слушателя. Конечно, хотелось бы услышать вот это все, только, может быть, в народной музыке, быть в ином стиле, но только не в духовной. Духовную музыку, и мы должны пропагандировать ее в чистом виде. Очередной выпуск рубрики «Улица Степанакерта» посвящен улице Суворова. Улица Суворова по закономерной случайности, я бы сказал, находится рядом с улицей Давидбека, неподалеку от Степанакерского центрального автовокзала. Улицу Александра Васильевича Суворова, первой шпаги России, мне помогут представить педагог истории военно-спортивного лицея имени Христофора Иваняна и его воспитанники. Александр Васильевич Суворов – один из величайших российских полководцев. Природа наделила Суворова слабым здоровьем, но он страстно желал служить и потому взялся закаливать свой организм. Он вел самый аскетичный образ жизни, во всем старался подражать полководцам древности. Всю жизнь Суворов ощущал себя исполнителем дела Петрова, видоизменённого национального вождя. Суворов любил службу во всех ее тягостных подробностях. Почистив ружье, он говорил: «Жена моя в надлежащем виде». Суворов обучал своих солдат. Русскую армию он сделал непобедимой. Кавказские народы совершенно справедливо утверждают, что именно армяне привели русских на Кавказ. 250 лет назад императрица Екатерина II решила убить сразу двух зайцев, взять Крым и заселить южные земли России христианским народом. Чтобы ослабить крымского хана, бюджет которого на 60% формировался из налогов армян, она послала не кого-нибудь, а Суворова, уговаривать крымских армян переселиться на южные земли России. Крымские армяне жили там 500 лет и жили хорошо. Суворов, кроме того, что был большим авторитетом, в ходе переговора порой переходил на армянский, так как его мама имела армянское происхождение, девичья фамилия Манукова. Армяне поверили Суворову, сделав ставку на русских, основав десятки городов и поселений на Дону и Кубани. За ходом подготовки к переселению, а затем и за самим переселением, внимательно следила императрица Екатерина II. Нам приятно осознавать, что прототипом нашего лицея является знаменитое Суворовское училище. Мы во время своих занятий также обращаемся к военному искусству Суворова, его наставлениям бойцам. Наши курсанты очень хорошо знают афоризмы великого Суворова. Без добродетелей нет ни славы, ни чести. Вывеска дураков – гордость. Людей посредственного ума – подлость. От человека истинных достоинств – возвышенность чувств, прикрытая скромностью. Мужественные подвиги достовернее слов. Время драгоценнее всего. Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови. Единство дает согласие. Кто удивил, тот победил. Учение свет, а не учение тьма. Русак, не трусак. Смерть или плен, все одно. Готовься в войне к миру, а в мире к войне. Победа – враг войны. Воевать не числом, а умением. Военная наука – наука побеждать. Дисциплина – мать победы. Стреляй редко, да метко. Пуля дура, штык молодец. Тяжело в учении. сражении легко в бою. Сам погибай, а товарища выручай. Мне солдат дороже себя. Если бы я не был полководцем, то был бы писателем. Я был счастлив, потому что повелевал счастьем. Главное правило Суворова – торопиться делать добро. И о погоде. Во вторник, 16 июня, на территории НКР ожидается переменная облачность. В вечерние часы кратковременные дожди и грозы, возможен град. Ветер юго-западный 5-10, при грозе до 25 метров в секунду. Термометры покажут 13-16 тепла ночью, днем 25-28 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.